Глава 11. Чужая постель. Лера. Что на меня нашло, когда я пустилась исповедоваться Стасу? Чувство вины за то, что влезла к нему на личную территорию. Да, не специально, но факт. Это все Евстафий виноват, Тамара его побери. Но он в отеле остался, а мне со Стасом еще по Ленобласти раскатывать дней 5. Вот и придавило желание восстановить равновесие, но куда-то не туда меня понесло. Сыграла, что эту историю я никому не рассказывала, и она душила меня все 5 лет. Теперь стало даже как-то полегче, но теперь давит новая проблема. Лишь бы один день перетерпеть, но пока выясняли отношения до завтрака, Стас намекнул, что у меня не только с нервами непорядок, но и с математикой. Я же рассчитывала, что в командировку поеду на 3 дня. 3 отеля, 3 дня, логично же. Для безмозглой курицы – да. Моя голова была так занята решением собственных личных проблем, что для здравого смысла, видимо, места там не осталось. Даже несмотря на то, что бронировала отели с интервалом в 1,5 суток, я все равно считала, что еду на 3 дня. Как это получилось? Почему я такая бестолочь? Ведь если сложить 3 раза по 1,5, то уже получается 4,5. Плюс перерывы на дорогу, смещение дат заселения и выселения. Выходит, что-то около недели, как и сказал Стас. Он, похоже, всегда прав, и это бесит. Теперь он знает обо мне слишком много, и это раздражает вдвойне. Чувствую себя беззащитной. Когда приехали на пляж, я постаралась хотя бы ненадолго остаться одна, пусть и было чертовски холодно. Если бы не милая девушка на пляже, которая гуляла там после обеда в кафе и дала мне ненадолго шарф, я бы задубила гораздо быстрее». Но не холод, а слова Лизы, поднявшие мне настроение, стали причиной того, что я пошла к Стасу в кафе. Попутчик все это время пялился в окно, что только раздражало. На пляже с Лизой мы говорили о погоде, природе, книгах. Девушка поделилась впечатлениями о недавно прочитанной истории, автор которой утверждал, что нет лучшего человека, чтобы рассказать секрет, чем временный попутчик. Она из-за этого ко мне и подошла, хотела проверить. «Это же гениально!» «Стас – случайный попутчик. Нет лучшего кандидата, чтобы поделиться секретом. Но почему приходится себя в этом так настойчиво убеждать? Сейчас обедаем со Стасом в кафе. Лиза и ее мама уехали. На обед у нас рыбная солянка. Несколько минут рыбного затишья и горячая еда быстро согревают меня. Наслаждаюсь рыбным супом, запивая его облепиховым чаем и испытываю чувство легкого счастья. Ведь рядом нет лесника, паука, громких криков, спешки и форс-мажоров. Как будто я обычная туристка, выбралась на Ладогу и сижу в кафешке, глядя на воду. Ну и со мной случайный попутчик. «Ты в порядке?» – неожиданно подает голос Стас. «Да, почему ты спрашиваешь?» – стараясь удерживать легкость в голосе. «Мне намекнули, что если девушка рассказывает что-то откровенное, личное, то потом ждет ответного шага. Ты меня с кем-то обсуждал?» «Ну, нифига себе расклады! И как на него не злиться после таких выкрутасов?» «Нет, к слову пришлось. Похоже, он и сам не рад, что начал этот разговор». «А больше ничего, к слову, не пришлось?» «Злюсь. Было кое-что. В Рощино сейчас стройка века, весь поселок на ушах. Не думаю, что это хорошее место, чтобы проводить мероприятия для VIP-сегмента. Отель, понятное дело, работает, но какой смысл его рассматривать?» «Отлично», – иронизирую. «Тогда в списке остается всего один вариант. Посмотрели и можем ехать домой?» «Я этого не говорил», – Стас хмурится. Барабаню пальцами по столу, намеченный план трещит по швам. «Мне нужно это повышение, значит, все должно пройти в лучшем виде. Связь на берегу не самая сильная, но все же телефон ловит сигнал. Я смогу дозвониться до Марины Львовны и обсудить с ней возможные варианты действий». Но сначала надо поесть, пока солянка горячая, а то мне и заболеть недолго. Это уж точно делу не поможет. Пока я доедаю вареники с картошкой, Стас уходит в гостевой дом, чтобы купить мне толстовку с мерчем туркомплекса. Мне и самой бы туда сходить, прикупить какие-нибудь трусишки и носки. На сытый желудок и думается лучше, поэтому я решила Марине Львовне не звонить. Она же говорила, что верит, что у меня все получится. Значит, я должна проявить инициативу и справиться со всеми вопросами. Буду считать, что это такой тест. Мне же придется постоянно сталкиваться с чем-то подобным на новой должности. В итоге я счастливый обладатель теплой кофты с изображением полосатого маяка и пары красных труселей. Решаю отправиться дальше, без созвонов. Едем заселяться. Обычно пейзаж за окном машины мне не важен, но в этот раз я невольно любуюсь, как леса и озера мерцают при проблесках солнца. Дорога прекрасна, когда нет экстремальных поворотов и спущенных шин. Я то и дело поглядываю на часы. Если не отвлекаться, то через объезд к отелю доберемся через час. Там я смогу поискать в интернете другие варианты отелей, поужинать, а завтра уже посмотрю все и наутро решу, как быть дальше. Ну или решим, Стас точно вставит свои 5 копеек, как обычно. Сама не замечаю, как начинаю дремать. Сказывается тревожная ночь, голодное утро и сытый обед. От скачка машины на кочке просыпаюсь и вижу указатель. Отель-курорт «Шелест Ладоги». Вижу, что дорога уходит в сторону, за сосновый перелесок. И миновав шлагбаум, мы подъезжаем к симпатичному комплексу. Деревянные домики с панорамными окнами, основное корпусное здание в светлых тонах. Около парадного входа пара машин, украшенных лентами. Тут свадьба. Может, это знак, что мы в нужном месте? «Прибыли», — говорит Стас, припарковавшись. «Надеюсь, в этот раз у нас будут разные номера». Смеюсь, искренне снимая с себя ремень. Молния 2 раза в одну воронку не попадает. «Я бронировала 2 номера на разных этажах». Говорю и наслаждаюсь тем, как это приятно звучит. Как только мы выходим из машины, нас обдает вечерняя прохлада и шум далекой музыки. Кажется, во внутреннем дворе действительно идет праздничная движуха. Стас смотрит туда с любопытством, но тут же морщится. Наверняка ему страшно, что нас могут затащить на эту свадьбу. Мужчины боятся их как огня. Думают, может, что там легко заразиться желанием жениться? «Пойдем», – киваю ко входу. Холл отеля просторный, оформлен с претензией на спа-курорт. Бра, стеклянные двери, стойка ресепшн с дружелюбной администраторшей. Нас встречает женщина на вид лет 30, в белоснежной рубашке и форменной юбке. Выглядит строго, что вселяет надежду, что администраторша не будет вешаться на Стаса, как та девка из домика лесника. По сравнению с предыдущим вариантом, во всем чувствуется более высокий уровень. Я внутренне выдыхаю. Хорошо бы в этот раз без экзотики вроде тарантулов и охотничьих узваров. «Добрый вечер!» Мы одновременно здороваемся. «Добрый вечер! Добро пожаловать в Шелест Ладоги!» Женщина улыбается. «Вы бронировали номер?» «Да, агентство Event Pride. 2 одноместных номера, и мы приехали чуть раньше положенного срока. Уточняю, доставая телефон». «Поняла, сейчас все найдем». Администратор ловко бегает пальцами по клавиатуре. Ее улыбка чуть меркнет. «Так, у нас часть номеров занята затянувшейся свадьбой. Хотя мероприятие небольшое, но...» Я внутренне напрягаюсь. «Неужели снова накладка?» Сжимаю кулаки, готовясь к скандалу. «У вас по броне номера разных категорий на разных этажах», бодро продолжает администраторша. «Мы можем предоставить номера одной категории на одном этаже со смежной дверью». Либо небольшое шале. Это индивидуальный коттедж, но в нем 2 спальни, разделенные гостиной и коридором. То есть фактически 2 отдельных номера, просто в одном домике. Естественно, повышение комфортности проживания за наш счет. Что для нас более удобно? Поворачиваюсь к Стасу с вопросом. Шале или 2 раздельных номера в главном корпусе? А что у вас означают номера со смежной дверью? Женщина за стойкой непонимающе моргает, потом отвечает заученным текстом. «Я предлагаю вам 2 отдельных номера повышенной комфортности, которые соединены дверью. Ключ можно брать или оставить на стойке регистратора. Такого рода номера удобны для семейного размещения, когда отдыхающие приезжают с детьми. Иногда в них заселяются коллеги по работе или близкие друзья». Последнее слово она выделила особо. «В коридоре ведется видеонаблюдение?» – почему-то спросил Стас. «Да». «Хорошо, я понял». «Если вы хотите именно 2 раздельных номера на разных этажах, то нужно подождать завтрашнего выезда». Вздыхаю. «Он понял, она поняла. А я чужая на этом празднике отельной фени. Смежные двери, видеонаблюдение в коридоре и страх перед очередной совместной ночевкой. Так, я стараюсь выглядеть дружелюбно. Мы приехали работать, завтра у нас рум-туры по номерам и экскурсия по комплексу. Мы можем сегодня взять комнаты со смежной дверью, а завтра после выезда – расселиться по разным этажам». «Да, конечно», – соглашается администратор. «Тогда оформляю. В связи с ранним заездом будет небольшая доплата за продление срока пребывания. Это вас устроит?» «Угу. Пожалуйста, отправьте счет в бухгалтерию». С быстрым шорохом из принтера выползают анкеты. В прошлый раз их заполнял Стас. «О боже, я же паспорт у него не забрала! Растяпа!» Он молча достает документы из своего чемодана, отдает мне паспорт. На заполнение уходит 10 минут, после чего получаем ключи. Администраторша объясняет, что из-за проблем с магнитной системой на нашем этаже временно установлена старая система замков. Неисправность устранят уже на следующей неделе, когда приедет специалист. А пока номера открываются и закрываются по старинке, обычными ключами. «Надеюсь, здесь нам не грозят никакие ночные приключения», – шепчет Стас, когда мы выходим из холла. «Не сглазь!» – испуганно одергиваю его. Поднимаемся на свой этаж. Вдалеке слышны обрывки музыки, аплодисменты. Свадьба в самом разгаре. Хорошо бы спуститься и посмотреть, чтобы иметь представление, как тут может проходить подобный праздник. Но это как-то неправильно. Меня же не приглашали. Вернее, нас не приглашали. До конца не уверена, как мне стоит выполнять задание Марины Львовны. Самостоятельно или под присмотром ее протеже. Мы расходимся по своим комнатам, чтобы освоиться, принять душ, отдохнуть с дороги. Стягиваю с себя толстовку, кидаю на кровать. Чувствую усталость. Меня так и тянет растянуться на кровати, но внутри шевелится беспокойство. Подхожу к смежной двери, что ведет в номер Стаса. Ключ мы оставили на стойке, но вдруг открыто. Наваливаюсь на ручку. Заперто. Вот и чудненько. Внезапно раздается стук в дверь, будто кто-то пришел снаружи. Замираю. Наверное, Стас пришел выяснить, зачем я ломилась к нему через смежную дверь. «Кто там?» – спрашиваю. Снова стук. Я подхожу ближе, распахиваю дверь и вижу совершенно незнакомую девушку в вечернем платье. Она покачивается, очевидно, нетрезва, и глядит на меня соловелым взглядом. «Ну, наконец-то!» – выдыхает она с легкой ноткой перегара, потом моргает, пытаясь сфокусироваться. «А ты еще кто?» «Я?» – начинаю было, но не успеваю договорить. «Вадик, твою налево! Что за тёлка в твоем номере?» «Ты опять за старая, кобель проклятый!» Девушка, не разобравшись, вваливается в номер, чуть не сбив меня с ног. Я пытаюсь удержать равновесие. Это с трудом, но удается. «Эй, куда?» Кричу, но передо мной предстает печальная картина. Явно пьяная особа рухнула на диван и скидывает туфли. «Извините, вы, наверное, ошиблись номером», осторожно говорю, глядя на это безобразие. «Нет», машет она рукой. Я не придумываю ничего лучшего, чем начать барабанить смежную с номером Стаса дверь. Он прибегает через несколько минут в одних джинсах. И я ошарашенно развожу руками, кивая в сторону пьяной девушки. «Лера, что происходит?» «Да я сама не знаю», – повышаю голос. «Девушка, у нас тут нет вашего мужа». «Вадик?» – переспрашивает она у Стаса, щурясь. «Так, давайте я помогу вам выйти и найти Вадика». Начинает мой спаситель, но дамочка резко вырывает руку. «Отстань!» – орет и вдруг слезливо тянет. «Вся жизнь прахом из-за таких вот сучек!» Я с ужасом гляжу на это представление. Вломилась, развалилась, теперь обзывается. А поспать в моей постели и съесть мою кашу она не пожелает? Это Маша из сказки. «Ну-ка давай, выметайся отсюда, курица!» Пробую другую стратегию избавления от нежелательной гостьи. «Вадик!» – всхлипывает девушка. «Почему она на меня орет?» «Потому что он не Вадик. Видишь?» – разворачиваю Стаса спиной. «Татушка! У твоего кобеля такая есть?» «Нет», – тянет удивленная гостья. «А у моего есть, так что выметайся, романтику нам портишь». Я прижимаюсь к Стасу и картинно вожу ему руками по голой груди. Он стоит молча, офигевает, не подыгрывает, но и не сопротивляется. Представление, кажется, не работает, и я в отчаянии хватаю Стаса обеими руками за задницу. «Мешаешь!» – тяну дурным голосом. «А-а-а!» – пьяная кивает. «Смотреть противно!» Незваная гостья бросается в сторону коридора, забыв в номере своей туфли. Но я провожаю ее сверкающие пятки и даже не думая кричать что-то вслед. На стойке оставлю администраторам чужую обувку. А то сейчас позову эту Машу из сказки, чтобы лапти вернуть, а потом фиг выгоню ее повторно. «Может, отпустишь?» Слышу над ухом голос Стаса. «Или хочешь продолжить?» «Ой!» Отскакиваю, понимая, что так и продолжаю сжимать мужчину обеими руками за задницу. «Креативный способ решать проблемы», качает он головой, отстраняясь. «А что мне было делать? Ты же видел, что дамочка не в адеквате и не хотела уходить. Я бы позвонил администратору, чтобы прислали людей ее вывести. Ну, у меня не так много опыта». «Это я заметил». Стас потер ягодицу. «Слушай», – обидевшись, говорю, – «день тяжелый был, я ужинать не пойду. Давай уже до завтра. Пока». «Давай». Легко соглашается, но как-то странно смотрит. «И ты в дверь не стучи больше и не ломись». «Да больно надо!» Кричу вслед и силой захлопываю за ним дверь. «Стас, казалось бы, ночь должна была пройти тихо, но судьба любит нас испытывать. Сперва, когда я уже засыпал, услышал, как на улице громко кричат «Горько!». Похоже, что гости той чертовой свадьбы. Потом были звуки взрывов, видимо, пускали салют. Что они придумают в 3 часа ночи, я не мог себе представить, но был уверен, что мне не понравится. Недолго думая, достал из чемодана снотворное, сильное, рецептурное. Принял 2 таблетки и сразу проваливаюсь в сон. Проснулся или все еще сплю? Понимаю смутно, все как в тумане. Теплое тело рядом, поцелуй, прикосновение. Как вечером, когда Лера терлась об меня перед этой пьяной сумасшедшей. За воспоминаниями приходит возбуждение. Я в полусне, слышу чьи-то шепоты, вздохи, чувствую чье-то тело. Утром просыпаюсь с тяжелой головой, ощущая, что лежу на краю кровати. У меня появляется смутное подозрение, что сон был не совсем сном. Просто не скомканный, рядом на матрасе вмятина от 2-го тела. Улика в виде черных кружевных трусиков валяется на полу у кровати. Лера взяла на стойке ключ от смежной комнаты и вот так пришла запросто ко мне ночью? Серьезно?